«Это что?» — спросила я почему-то не у слуг, что было бы логично, а у горгон. Девушки расслабились, отошли от меня и теперь бесшумно кружили вокруг черного короба. «Прямое подтверждение моих слов», — широко улыбнулась левая, и две другие синхронно и насмешливо закатили глаза. «Что?» — на этот раз ответил слуга. «Подарок от владыки теней, повелителя запределья, хранителя черного дракона тьмы, Аразона Евата, всадника сумрака». И снова взгляд на горгон. «Он говорит правду», — чуть скривилась средняя. «В коробке подарок от владыки теней. Я должна его принять? Ты можешь его принять, госпожа?» И снова вмешался слуга. «Но владыка света не может запретить владыке теней его сделать. Такова традиция. Мужчина вправе одарить девушку в благодарность за самый драгоценный из даров. И вот я уже заливаюсь краской по уши и начинаю догонять, что слуги с бледными лицами, несмотря на форму, не наши. Не дворцовые. Вот горгоны и всполошились. А еще, кажется, слуга из запределья прав. Они не могут воспрепятствовать мне принять подарок от верховного демона. Могли бы, эти слуги к моим покоям не приблизились бы даже. Кажется, начинаю вспоминать такую традицию. Все, кто участвовал в севе когорты, имели право одарить девушку. О, кажется, она даже получала право выбора уйти к тому, чей дар приняла. Или нет? Или к тому, кто больше понравился? Шарх, вот не стоило спать на уроках истории. Но меня после охоты случалось вырубало просто, особенно по первости, с непривычки. Вспомнилось вдруг белое, как мел, лицо отца и дрожащие мамины губы. «Умоляю, скажи, что это неправда, Мел. Мы не могли разориться, не могли лишиться поместья. Почему ты не сказал, что заложил дом?» Я помотала головой, отбрасывая ненужные воспоминания обратно, вглубь, откуда не очень-то люблю их выпускать. Мы тогда справились и даже не голодали, как предсказывала мама. Я охотиться начала, папа научил. Правда, он всегда говорил, что я на лету схватываю. Вот и мне тогда казалось, что не учусь как будто, а вспоминаю хорошо знакомое. А чем мне грозит принятие этого подарка? На этот раз вопрос не к слуге из запределья, а к главной горгоне. Да-да, при желании я могу быть очень даже хорошей девочкой. Мало ли, я напутала, и дева доставалась тому, чей дар приняла. Не хватало мне еще в запределье угодить. Я, конечно, и о дворце владыки не грезила, но все же как-никак в мире живых осталась. В своем мире. С солнцем, небом, густым соленым воздухом. С бесконечно мудрым и любимым океаном Нуном, который выходит к людям в виде красивой белой лошади с гривой из пенных гребешков. Опять же, нагляделась я давеча на жителей запределья. Бррр, ни за какие ковришки я туда не поеду. Ни за что и никогда. «А как же владыка запределья?» — съехидничал внутренний голос. «А ну цыц!» — ответила я решительно. Больше не голосу ответила, а мгновенно стянувшейся внизу живота петле желания. Не суть. Ай! Нижняя губа и кожа сбоку подбородка вдруг вспыхнули, будто ощутили прикосновение огненных пальцев. Огненных или ледяных. «Ничем», — пожала плечами горгона, не подозревая о калейдоскопе моих внутренних терзаний. «А мне нужно будет увидеться с ним, чтобы отблагодарить за подарок?» И отчаянная внутренняя мольба предельщицам. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, только не это. Потому что узнать, что там, внутри, просто жуть как хочется». Любопытно, опять же, в какую цену сам верховный демон оценил свою жизнь. Или мою девственность, как намекнул тут этот нахал темный. Надо бы поставить его на место, кстати. С того самого утра... После ночи лиловой луны верховный демон не появлялся во дворце, и потому это постыдное влечение не сошло на нет, но как-то поутихло, что ли. К слову, учеба оказалась такой интенсивной и сложной, что у меня и времени-то особо на все эти глупости не оставалось. Тут бы ноги не протянуть ненароком. Магистры и наставники совсем не жалели драгоценных наоли. Но это и к лучшему. Не хотелось бы, чтобы все мои труды канули в лету. Тем более, накануне зачета по первой ступени боевой магии, сиречь банальному рукопашному бою. Отличный шанс отомстить Зое за подставу на практикуме по друидизму, магии Большой Земли. Да и просто не хотелось бы облажаться два раза подряд. «Нет», — на этот раз ответил слуга неохотно и тут же многозначительно добавил. «Только если пожелаете, госпожа». И взгляд такой надменно-презрительный. Мол, еще бы ты не пожелала. «Ах ты ж Ихтион темный!» «Желала до всех этих ваших оскорбительных намеков, господин!» И кротко потупить взор, приседая в книксе. Учеба в серпентарии, то есть в лицее, среди кучи высокопоставленных стервелей, дает себя знать. «А теперь вот точно, отказываюсь. Я благородная Лилая, и никто не давал вам права говорить со мной в столь оскорбительном тоне». Одобрительные усмешки Горгон, сжатые губы темного, внутреннее ликование. Угадала. Мои слова передадут Аразону. Очень скоро передадут. И этому бледному не поздоровится. Так ему и надо. «А ты не промах, смертная!» Процедил мой оппонент едва слышно. Горгоны по сторонам от меня предупреждающе зашипели. Я же, старательно копируя перворуких, захлопала ресницами. «Приходится, темный. Раз уж я не имею права защищать себя с помощью кулаков или оружия, учусь делать это по правилам. Этикет, чтоб его». «Не спешите, госпожа», — тут же залебезил темный. «Вы посмотрите, что в коробке. Может, вы еще передумаете?» Ответ прозвучал. Со льдом в голосе процедила средняя горгона. «Ну, госпожа, конечно, посмотрит на подарок повелителя теней, прежде чем решит, принимать ли его». Я бросила недоуменный взгляд на правую. «Надо же, а я думала, что горгоны однозначно на стороне владыки света, то есть априори против меня, а все-таки иногда они бывают и на моей стороне. И это чертовски приятно». «Ага, на твоей, как же?» Тут же вмешался внутренний голос. «Им просто самим любопытно». «Неважно, запретила я портить себе настроение. Женское любопытство сближает. А мне одиноко без Зольди. У нас есть поговорка, что горгоны, мол, и на земле горгоны, но все же от них не ждешь удара в спину, как, скажем, от соперниц на арене». Не подозревая об обуявшем меня приступе нежности, мои помощницы тем временем деловито распаковывали мой же подарок. «Ха-ха», — сказал внутренний голос. Но я, конечно, и слова не сказала. Да и распаковывать там было особо нечего. Как только лента, вспыхнувшая огненной клинописью от прикосновения средней, осыпалась, короб тут же распался на четыре стороны. Посреди обнаружился подвижный клубок теней, который принялся расти. Меня неделикатно оттеснили назад. Но вот тени уже вновь собрались в клубок, который принимал очертания кого-то маленького и... лопоухого? Я вздрогнула, когда прямо над ухом раздался вдруг знакомый голос. «Его зовут Тенек Лакомая, и он уже предан тебе, так же сильно, как я». В последней фразе слышалась издевка, но до того ли мне было? Тени окончательно развеялись, оставив вместо себя крохотного лопоухого лисенка. Взгляд малыша был серьезен, а на лбу и боках вспыхивал светящийся бирюзой узор, что говорило о том, что зверек непростой, магический. «Теневой феник, госпожа», — сообщил другой слуга. «Он завязан на вашу метку. Так что это личный фамильяр. Повелитель хаоса так и сказал. Вам пригодится». И снова неприятная ледяная вспышка на губе и подбородке. «Стоп! Он сказал, метка? На какую еще метку?» В памяти мгновенно вспыхнули все хвостовые сплетни о яде инкуба. Кажется, и о метках тоже болтали. Вроде через эти самые метки, которые демоны оставляют на своих жертвах, яд демона отравляет разум и эмоции круглосуточно. «Эх, Белла, Белла, надо было слушать внимательнее». Но тогда казалось отвратительным внимать нелестным слухам о любимой тетушке и Алане, а тем паче самой в них участвовать. Кто бы знал, что сегодня во дворце Пресветлого Владыки та информация пригодилась бы. Только не говорите, что этот недоделанный верховный демон меня пометил, как скотину. Судя по мордашкам горгон, еще один темный попал на горячую благодарность хозяина за благополучно проваленную миссию. Жалко даже, что не удалось позлиться на этих недотепистых посильнее и подольше. Потому что малыш Феник сказал «Тяв!» и мое сердце тут же растаяло.